Но да ладно с этим. Еще вот вижу, как творимые заклинания воплощаются в зрительную форму, в то время, когда другие ничего не замечают. Только что убудет от меня взамен? Я мысленно выругался. Мои воровские таланты есть 5 даров, и это то, с чем я появился на свет. Мне не приходится расплачиваться за них, разве что судьбой, да не особо, и ропщу на свой рог. Матерь церковь учит, что любая магия, кроме святой, есть проклятие и печать сатаны. Однако же, благодаря старику и собственным стараниям, удалось почитать кое-какие книги, в которых писалось о врожденных талантах совсем иначе. Но там же было сказано, что любое приобретенное магическое умение имеет свою цену. Самое меньшее, что творит маг, накладывая заклятие, — это грех. В всем мнении сходились все ученые-мужи. «Милостливый государь!» — обращаясь ко мне с насмешкой, произнес подошедший Нурок. «Святой отец, ваша увлекательная беседа окончена!» «Чего тебе, нелюдь?» — сухо ответил Томас Уэлдон. Лилит за его спиной опять походила на изготовившийся к схватке кинжал. Недобро зыркнув на церковника, Урок продолжил. «Время идет, а мы только разговоры толкуем!» Орк махнул клинком на выход. «Там 50 мечников и столько же арбалетчиков. Как мимо них пробираться, надумали? Втихую проскользнем». Церковник покачал головой. «Тогда с боем прорываемся». «Против 100 стражей?» — напустился на орка монах. «С началом боя весь замок будет стоять на ушах. Если перебьем 1-ю сотню, наверх придется прорваться через 10 раз большее число противников в купе с орденскими магами». «Но мы просто стоим и ничего не предпринимаем». «Чего ты хочешь?» — отец Томас буравил орка пылающим взором. «Время еще есть, и покуда оно не истекло, никто из стражи сюда не сунется. Я размышляю над нашим общим спасением. Ради всего, что свято для тебя, не мешай». Нурок не уступал священнику духом и всем своим видом показывал, что не намерен покорно служить Велдона. Я не слишком-то понимал, чем вцепился в инквизитора. На кой ему ответы на вопросы, которые так всем ясны? Мы в ловушке, ничего не предпринимаем, но да, делать что-нибудь должны. — Здесь место великой силы, — вкрадчиво произнес Нурок. Монах кивнул ему. Что, мол, дальше? — Я кое-что смыслю в некромантии. Немного, но с той мощью, которой наполнен этот храм, можно сотворить очень многое. Томас Уэлдон сделался мертвенно бледен. Орк предлагал такое, пред чем меркли даже колдовские эксперименты орденских братьев, а в воспоминаниях Ниакра накопать можно всякое. «Это наш единственный шанс», — хрипло сказал Нурок. «Ты, монах, ведаешь, что это именно так, и ты мне не помешаешь». «Так начинай», — вмешалась Алиса. Ее голос дрожал. Я чувствовал внутри нее и страх, и решимость. «Требуются 2 жертвы!» Орк облизнул пересохшие губы. Нурок не сводил взор с церковника. Что тот предпримет? Томас Уэлдон молчал, опустив взгляд к мраморным плитам. «Святой отец!» — обратилась к инквизитору Алиса. «Можете предложить что-нибудь иное?» «Нет!» — проронил Уэлдон, посмотрев на свою дочь. «Без магии я здесь ничто!» Лилит хлопал глазами до нельзя, напоминая маленькую потерявшуюся девочку. Она еще ребенок. «Двое?» — произнесла леди Кайлер. «Да». «Будут тебе 2!» Алиса направилась к выходу из храма. «Приготовьтесь их встретить!» Я смотрел на возлюбленную. Она помогает некроманту, а я не препятствую. Даже инквизитор опустил руки и на немой вопрос Лилит отправил дочь вместе с Норгом за Алисой, чтобы принять обреченных, тех, кого та приведет. Все мы вот-вот свершим самый тяжкий из грехов.